Это стандартная процедура. Насколько я понял, во всех портах есть такие катера с проверяющими. Правда, чаще всего они все же находят какие-нибудь нарушения и соглашаются не заметить их за небольшую плату. Для этого у капитанов кораблей есть специальный запас денег и драгоценностей. Спустя несколько минут головной корабль причалил, и на пристань выставили специальные дорожки, по которым будут выходить люди. Я настолько далек от морского дела, что даже не представляю, как все это называется. Благо, нашлись специалисты и указали нам на несколько недоработок. Например, про те же краны для разгрузки я даже не подумал, а оказалось, они необходимы. «Господин Булатов, какая честь!» — воскликнул темнокожий мужчина, что первым спустился к нам по трапу. «Не думал, что вы лично приедете встретить нас». В ответ я улыбнулся и пожал ему руку. «Ну ничего, гад, уже завтра предвечная получит твою черную душу, а смерть от разрыва мочевого пузыря будет как раз достойной для такого, как ты». «Решил лично встретить свои новые корабли», — улыбнулся я. «Простите, я плохо знаю язык. Свои новые корабли, а, наверное, это значит, что каждый корабль, который гостит у вас, вы готовы встречать, как свой, да, да, да». Я кивнул ему. «А вы что подумали?» В ответ мужчина как-то невесело рассмеялся. «Ладно, располагайтесь, а мои люди помогут остальным кораблям пришвартоваться у причалов». «Не стоит, господин Булатов», — сразу запротестовал тот. «Мы бывалые торговцы, и сами со всем справимся». «Ну да, как же, первые два корабля перевозят товар, и люди на них выглядят вполне обычными. Видимо, это пленники из разных стран, что переметнулись на сторону пиратов. А вот в трюмах остальных кораблей – карибцы. И теперь переговорщик всячески пытается помешать мне увидеть их». «Как хотите», – пожал я плечами. «Вы пока располагайтесь и не обращайте внимания на то, что город пуст. Завтра здесь будет куда интереснее, и вы сможете оценить наше гостеприимство и щедрость. Патроны точно жалеть не будем». Капитанский мостик флагмана торговой делегации. В то же время, капитан сидел в своем кресле и внимательно следил за тем, как проходит встреча с графом. Сам он не стал выходить на мостик, ведь если посмотреть на него даже за сотню морских миль, можно сразу понять, что этот человек явно пират. Вместо одной ноги деревянная ходуля, левую руку заменил острый стальной крюк, а правый глаз закрывает черная повязка. Но не потому, что глаза нет или он не видит. Под повязкой капитан Робин спрячет внешние проявления своего редчайшего дара. Среди карибцев он называется морской дьявол, и если мужчина снимет повязку, под ней будет необычный глаз. Вся глазница словно состоит из воды. Капитан побывал во многих передрягах, разграбил не один десяток торговых караванов и пленил огромное количество рабов. А ведь морской путь капитана Робинса начался с того, что он попал в плен к пиратам, будучи еще сопливым юнгой. Но годы шли, и он быстро доказал своими поступками верность пиратскому флагу. Постепенно Робинса приняли не только члены его команды, но и остальные карибцы. Так, после участия в одном крупном сражении, он стал капитаном корабля. Предыдущий погиб от пуль неприятеля, и на голосовании команда единогласно выбрала Робинса. Теперь у командующего Робинса довольно интересное задание. Нужно наказать одного графа, что посмел дать отпор его братьям. А в лобовую атаку не пойти, король запретил прямые столкновения с этой империей, так как с ней есть какие-то договоренности. Но мстить надо, и потому был разработан именно такой план. Войти в порт под видом торговых кораблей, сославшись на то, что в Архангельске негде пришвартоваться. Там действительно произошел какой-то коллапс, и десятки, а то и сотни судов стоят в ожидании своей очереди. Для этого задания пришлось захватить целый караван и перебраться на торговые суда. И если трюмы первых двух забиты товарами, то в остальных ждут своего часа головорезы. Капитан был готов к разоблачению в любой момент, но на этот случай он взял с собой 4 боевых корабля. Они смогли бы прикрыть быструю высадку, а дальше опытные воины захватили бы земли графа и доставили его на головное судно. Но, к удивлению Робинса, все прошло отлично. Граф лично встретил делегацию, немного поговорил и уехал в свой замок, тогда как на берег спустились небольшие отряды разведчиков. Они под видом простых моряков прогулялись по городу, заглянули чуть ли не в каждое здание и с удивлением доложили, что город пуст. Как он и говорил, сейчас там пусто, и люди прибудут только завтра, и тогда начнется веселье, развел руками переговорщик, он же один из помощников капитана. «Что ж, не будем расстраивать графа», — ухмыльнулся Робинс. Приказываю завершить высадку к полуночи и сразу атаковать замок этого идиота. Он хотел веселья, и он его получит. Я лично поведу войско в бой. Капитанский мостик взорвался радостными криками и ликованием, и командиры сразу отправились выполнять приказ. А к наступлению темноты большая часть бойцов уже заняли улицы города и спешно направились к замку. Они уже изучили карты, и потому точно знали, куда им нужно идти. Впрочем, если на пути попадутся земли других аристократов, они точно так же будут разграблены. Долго они, достал телефон и посмотрел на время. Курлык, ты уверен? Урур, развел руками пернатый. Мы решили устроить засаду недалеко от портового городка. Причем, даже учитывая количество противников, я решил не использовать основные войска. Возможно, проще было бы остаться в замке и принять бой уже там. Но тогда эта орда не оставила бы после себя ни единой целой деревни. А кому это потом восстанавливать? Вот именно, нашим магам земли. Потому они сами вызвались помочь, и к моему удивлению, даже новички согласились в этом поучаствовать. Также взял с собой защитника, Черномора с элитным отрядом гвардейцев, Вику, чтобы потренировалась, и Билмора. Последнего на всякий случай, чтобы прикрывал Вику, если что. Даже Мирабель отправилась с нами, и теперь от нетерпения сидела и выжигала на коре дерева какие-то узоры миниатюрным лучиком смерти. Помните, что корабли уже наши, поэтому относитесь к ним соответствующе, напомнил остальным главное правило настоящего трофейщика. Собственно, это и отличает нас от грабителей. Мы же не варвары какие-то портить свое имущество. Мы можем создать каменные шипы, чтобы никто не смог выйти из порта, предложил Джованни. Но я с ним не согласился. Голуби не дадут никому уйти, а шипами можно повредить судно, я задумался на пару секунд. Хотя, раз уж ты предложил, то на будущее надо создать что-то подобное. Вот вам новое подводное задание. Нужно установить выдвижные шипы на выходе из бухты, которые будем поднимать при необходимости, чтобы справились даже ваши подмастерья. Да, такое точно пригодится. Для обороны порта подобная постройка станет очень полезной, и можно будет не только удерживать корабли внутри, но и не пропускать никого извне. Конечно, можно было бы встретить их прямо в портовом городке, но это совсем плохой вариант. Все же во время боевых действий есть риск повредить не только корабли, но и постройки. Джованни такого бы точно не пережил. Урур, тихо проурчал Курлык, сев мне на плечо и указал крылом в сторону дороги. Урур, вот и хорошо, кивнул я голубю. Значит, и с капитаном заодно разберемся. Он сообщил, что армия врага уже близко, и во главе войска шагает сам командующий этой военной кампанией. И это действительно хорошо. Пусть он достаточно силен, но лучше устранить его здесь, чем искать потом, на каком из кораблей он прячется. Также голубь рассказал, что у пиратов есть немного легкой техники, а еще они угнали несколько грузовиков в портовом городе. Впрочем, мы специально их оставили там. Те, которые не жалко, ведь под кузовом и в баках каждого из них спрятаны заряды взрывчатки, с возможностью дистанционного подрыва. Мелочь, а приятно. Возможно, нужно было взять больше войск, проговорил Черномор, ведь спустя минут 20 мы увидели войско врага. И надо сказать, людей у них много. Плюс-минус по 500 человек было на каждом из кораблей. Благо, серьезных отрядов здесь довольно мало. В основном, сброд, который оставит в качестве прикрытия, и без сожалений пожертвуют этими людьми. Я думал об этом, кивнул старику. Поэтому взял с собой Билмора, а я взял своих. Ну ладно, Викиных ребяток, отозвался некромант и, обернувшись, я увидел двух волков. Ой, а я совсем забыл про них. И где это они все время были? Подошел я к умертвиям. Хотя, я бы их так уже не назвал. Это что-то большее, и когда они так успели отожраться? Псы уткнулись своими мордами мне в грудь, и чуть не сбили меня с ног. Еще бы, под 2,5 метра в холке, мощные передние лапы, а когти достигают в длину 20 сантиметров. В пасть даже заглядывать не хочу, надо будет позже изучить их получше. Так они в спячке были, развел руками Билмор. Мы с Викой решили сделать их сильнее, подкормили немного. Подкормили, я думал, они сами едят. Ну, мы разрешили им есть, сколько пожелают, улыбнулся некромант. А потом они впали в мутационную спячку, и вот результат ты видишь. Вижу. Теперь у нас 2 высших умертвия, почесал за ухом страшнейшего монстра, рассказами о котором пугают не только детей, но и боевых генералов. И там есть чего бояться, уж поверьте мне. А их пробуждение случайно не связано с тем, что ты достроил некрополь. Так и знал, что ты угадаешь, кивнул некромант. Еще бы, как тут не угадать. Я даже знаю, почему они пробудились так рано. И очень странно, что Белмар позволил им уйти в спячку. Обычные умертвия развиваются довольно быстро. Перешагнуть на следующую ступень для них – дело парочки недель. Но эти существа совершенно другие. В них заключена не только смерть, но и жизнь, и каждый процесс внутри моих созданий значительно сложнее, а значит, и развитие будет протекать дольше. В общем, они должны были проспать еще полгода, но проснулись уже сейчас, как только появился некрополь, и я напитал его остатками некротической силы из своего источника. Да, во мне теперь есть энергия смерти. Побочный эффект от договора, заключенного с предвечной. Энергия от смерти врагов не проходит сквозь меня бесследно. Постепенно внутри скапливается эта сила, и если вовремя ее не выводить, она начнет захватывать разум и душу. В эту ловушку попало немало сильных лекарей. Нужно быть сильнейшим магом, чтобы увидеть ту грань, на которой стоит остановиться. И также нужно много практики, иначе выводить энергию смерти быстро не получится. Впрочем, даже с моим уровнем владения энергией это не так-то просто. Если бы не одно «но», некрополь – это своего рода магнит для энергии смерти. Он впитывает ее, забирая отовсюду. Затем собирает в своем отдельном источнике, самостоятельно распределяя запасы на нужды магов смерти и некромантов. Вот эту скопившуюся энергию я и отдал некрополю, что и заставило умертвий проснуться значительно быстрее. То-то, думаю, так легко стало дышать. Теперь я чувствую себя неправильным лекарем. Пока еще не встречал коллег, которые пользуются возможностями некрополя. Ладно, начинаем, погладил умертвий, кивнул остальным, и вышел на дорогу. Маги, все готово? Секундочку, послышался сдавленный голос Тарина. Все, раздался грохот, и по бокам от дороги, примерно в сотне метров начала проваливаться земля. Теперь точно не сбегут. Черномор, командуй, отдал последний приказ. Старик ухмыльнулся и схватил рацию. По заданным координатам, огонь, рыкнул он, и выхватив вибрирующий от перенапряжения тесак, пошел вперед. Действуем по проверенной тактике. Кто-то возразил, что у нас обычно нет тактики в таких случаях, но так может показаться лишь со стороны. Грохот заставил пиратов остановиться и начать выбираться из машин. А вы чего ждете? Сейчас все сбегут, рыкнул Черномор на троицу стариков. Они у нас отвечают за взрывчатку, и даже сами делают самодельные голубиные бомбы. В этот раз я разрешил им не экономить, и создать. Сейчас, ворчун, усмехнулся один из них, и надел темные очки, даже несмотря на то, что сейчас ночь. Двое других последовали его примеру, и через секунду мы поняли, что нам тоже стоило бы закрыть глаза. Взрывы. Создалось ощущение, что грузовики были полностью забиты взрывчаткой. Но я точно помню, что кузова были пустые. Но как так, огненный гриб взметнулся к небу, и нас окатило волной жара, тогда как в рядах противника возникла паника. Нужно обратить чуть больше внимания на этих стариков. Они не так просты, как могло показаться ранее. Сейчас, правда, сидят и улыбаются, глядя на то, какой мощный взрыв они произвели. Ляпота, мечтательно проговорил один из них. А вот поражающих элементов можно было положить побольше, недовольно пробурчал второй. Но все равно красиво, вздохнул третий. Психи они, но мне нравится. Не успели враги опомниться от взрывов, как послышался свист, и совсем скоро раздались новые взрывы. Над полем боя взметнулся едкий дым, засвистели осколки, а массивные снаряды рвали тела врагов и их немногочисленную технику на куски. А ведь еще минуту назад как уверенно они ехали к замку. Интересно было бы посмотреть на их лица, когда они поняли, что все подстроено. Их планы мне были известны полностью. На пути к замку это войско должно было нанести наибольший ущерб, разграбить, убить всех, сжечь то, что не удалось унести. И в своей победе эти головорезы были уверены полностью. Еще бы, ведь встречал я их в порту с небольшим отрядом гвардейцев и приехал на старой технике. Так они убедились в том, что граф Булатов нищий и слабый. Но эту информацию пираты пытались проверить. Они разослали разведчиков, что должны были посмотреть своими глазами на город и добраться до соседних деревень, а там пообщаться с населением и подробно, но при этом аккуратно, расспросить их о возможностях Булатова. Разумеется, крестьяне в один голос рассказывали, какой Булатов слабый и насколько малочисленная у него армия, а еще техники почти нет, и вообще, воевать он не умеет. Также мои люди не забыли рассказать врагу о том, что даже та слабая армия недавно понесла серьезные потери, и вообще, все крайне плохо и паршиво. Потому они и шли вот так открыто, ни капли не опасаясь нападения. «Рассредоточиться», — прорычал Робинс, и бойцы начали приходить в себя, выполняя приказ. Первый взрыв поверг многих в шок, не потому, что они никогда не видели взрывов. Просто никто не ожидал, что что-то может взрываться настолько мощно. Люди бросились в рассыпную, и вскоре снова послышались взрывы. Но звук падающих снарядов эти люди хорошо знали, потому на этот раз быстро сообразили, что нужно делать. Вот только вскоре командующий получил по рации странные сообщения от своих людей. «Здесь ров, глубокий, не перебраться. С восточной стороны тоже ров. Дорога оказалась отрезана, и теперь люди не могут разбежаться в разные стороны. Так что высокая численность армии вмиг стала не преимуществом, а серьезной проблемой. Началась паника, некоторые пираты принялись убегать назад, но Робинс быстрее прочих пришел в себя. «В атаку, идиоты!» — рыкнул он, и, вытащив массивный револьвер из-за пояса, выстрелил в спину одного из трусов. «Вперед!» Уцелевшие пираты выхватили мечи, крепче сжали винтовки и автоматы и, грозно зарычав, ринулись вперед. Сквозь дым было не видно, кто устроил засаду и сколько у противника бойцов, но Робинс бывал и не в таких передрягах. Так что он спокойным шагом направился прямо по центру дороги, подняв над собой свой изогнутый меч. «А ты что, не идешь?» – удивился Черномор. Из дыма начали появляться первые пираты, и по ним тут же открыли огонь. Тогда как старик, перехватив меч поудобнее, приготовился бежать им навстречу. «Давай я тут пока постою», – отмахнулся от него. «Со стороны все выглядит куда интереснее. Честно говоря, настолько надоело сражаться, что хочется просто сидеть и попивать коньяк из чайничка, спокойно наблюдая за всем со стороны. В последнее время, что ни день, то смертельная схватка. Жнец очень доволен этим, а вот я, нет. Почему никто не может просто отдать мне трофей и на этом успокоиться?» Посмотрел на уставших магов и позволил им остаться рядом, но при условии, что они будут метать во врага булыжники по очереди. Они обрадовались и сразу создали себе каменные кресла, а я налил им по чашечке зеленоватого коньяка. Они отлично справились со своей работой и, конечно, заслуживают награду. Не хочу показаться назойливым, но как насчет моего выходного? Аккуратно поинтересовался Джованни, а я улыбнулся и подлил ему в чашку еще коньячка. Рвы мы выкопали не только для того, чтобы артиллерии было проще поражать противника. У нас достаточно пушек и войск, чтобы изловить всех пиратов на наших землях, а разведка с воздуха позволила бы сделать это в кратчайшие сроки. Вот только даже в таком случае некоторые группы противников могли бы успеть добраться до наших деревень и натворить там дел. Потому мы исключили эту возможность. Никто из мирных не должен пострадать. «О, боевой костюм!» — указал я на поле боя. «Честно говоря, понимаю в этом Курчатова. Боевые костюмы — это что-то очень интересное, и иногда я задумываюсь о том, чтобы научиться им управлять. Единственный их минус в том, что их нельзя лечить. А я привык получать повреждения во время боя, и потому костюм будет только мешать. Хотя, можно найти опытного химеролога и заставить его вырастить мне костюм. Нет, слишком много проблем. А еще больше будет вопросов о том, откуда у меня такой мясной костюм». Стальная махина рухнула с неба, и, выпустив несколько снарядов, рванула прямо к командиру. Заметить его нетрудно, этот человек выше остальных на полголовы, и выглядит, как самый настоящий пират. Думал, такие бывают только в фильмах. Одноногий, однорукий, с черной бородой, и на одном глазу повязка, скрывающая его дар. Костюм несколько раз выстрелил по нему, но тот просто принял снаряды на барьер, после чего ловко уклонился от попытки достать его встроенным в руку мечом, и сам в ответ нанес удар. Правда, пробить броню не смог, и потому решил сбросить с глаза повязку. «Меня отравили». Костюм взревел двигателями и попытался снова атаковать пирата, но вместо этого промахнулся и улетел в дерево, вырвав его с корнем. «Я дезориентирован. Фиксирую магическое воздействие», — прокричал оператор по рации, и вскоре костюм снова взлетел, постаравшись разорвать расстояние с пиратом. «Защищу». На шум прибежал Нургал. Он действительно прикрыл отступающий костюм, закрыв его щитами, а сам бросился в атаку, точнее, в активную защиту. Защитник метнул один из своих щитов, и тот со звоном отрикошетил от стального крюка. После чего пират посмотрел на Нургала, и тот сразу побледнел. «Ага, Понятно, ему просто нужно посмотреть, и у цели начинается что-то наподобие морской болезни. Дезориентация, тошнота, слабость, головокружение. Все это разом навалилось на защитника, и следующий щит полетел уже в нас. «Ой!» – воскликнул он. «Что-то мне нехорошо». Защитник споткнулся и упал, не обращая внимания на сражение. «Действительно, нехорошо. Этого пирата нужно срочно остановить. Он сильный боец, не знающий страха. При этом, помимо этого дара, он также владеет даром воды. Каждый взмах его меча пускает небольшие волны, а иногда и вовсе, он запускает мощные атаки. Так, в какой-то момент он замахнулся, и прорычав что-то на карибском, запустил в двух моих гвардейцев специальную атаку. Едва заметное водяное лезвие полетело вперед и отсекло им ноги. Не помогли даже защитные артефакты, они попросту рассыпались в прах, не выдержав такой мощи. Пришлось мне присоединиться к бою. Взмах мечом, и один из карибцев скорчился от боли. Одной царапины достаточно, чтобы он уже не смог вернуться к сражению. Следующих поразило кровавыми кристаллами, а еще одного сбил с ног ударом ногой. Граф Булатов. «Ахаха, какая встреча!» – рассмеялся капитан. «А ты не такой тупой, как я думал. Признаю, моя ошибка, в этот раз ты смог перехитрить старого волка. Но без разницы, тебе все равно не победить. Ведь нас слишком много, и даже эти взрывы не помогут твоему графству выжить. Ты лишь ничтожество, слабак и наглец, который заслуживает наказания. А я, морской дьявол Робинс, и все знают, что я славлюсь своей жестокостью и силой. Чего ты хоть несешь? Я уже начал учить карибский язык, но на это нет времени». Потому из его безусловно интересной речи смог вычленить лишь несколько знакомых слов. «Такой тупой, повторяю за ним те слова, что понимаю. Такой тупой, слабак, ничтожество Робинс. Очень приятно, я Михаил. Судя по его лицу, я выучил в карибском языке явно не те слова. Впрочем, изучал я их для общения с пиратами, а других слов для этого мне и не нужно». Он тоже не понял, что я ответил, и продолжал что-то рассказывать. Даже не стал угадывать смысл его речей, ведь какой в этом смысл? Мы отступим, но это не важно, ведь наша армия возьмет порт, и ты никогда не отобьешь его. А если ты побежишь за помощью к властям, то я... На лице Робинса появилась злобная ухмылка, и он достал из сумочки на поясе какую-то сферу. «Знаешь, что это?» «По глазам вижу, что знаешь. Эта сфера вызовет цунами-волну, и твой порт, вместе с городом, уничтожит. Мы, в любом случае, не проиграем, и твои земли будут уничтожены». «Ничего не понял, но у них есть водная сфера, и это хорошо». В следующее мгновение его глаз вспыхнул, и я почувствовал сильнейшее головокружение, но лишь на секунду. «Эх, думал он хотя бы проклятие нашлет, а это обычная болезнь, нарушение работы вестибулярного аппарата, не более того. А теперь я заберу твою голову», — прорычал Робинс, — «и замер. Начинай», — махнул я рукой, — «а то тут люди ждут». Снова попытка наслать на меня морскую болезнь, но я не стал себя мучить и быстро вылечил. «Это проклятие глубин», — удивленно прорычал пират, и попытался еще раз, но нет, лечение снова прошло успешно. «На тебя что, это не действует?» «Не знаю, о чем ты там говоришь, но пора бы уже начинать», — заключил я и пошел вперед, поудобнее перехватив меч. Надо сказать, воин он сильный, да и карибцы не промах, даже не разбежались в разные стороны, увидев, как я пронзил сердце их капитана и забрал водную сферу. Правда, несмотря на их храбрость, бой закончился довольно быстро, и нам удалось захватить немало пленных. Несколько сотен карибцев попытались отступить, и скрываясь от артиллерийского обстрела, попрыгали в ров. Там они переломали себе ноги, а теперь их достают оттуда и грузят в транспорт, чтобы сдать в имперский центр содержания. Не хочется мне возиться с этим, проще отдать специалистам, а они уже сами свяжутся с представителями другой страны и обсудят сумму выкупа, или же заставят пленных отрабатывать. Мы же сразу рванули в порт, чтобы захватить флот. Вот только 4 боевых корабля смогли отчалить, и сейчас спешно пытались покинуть бухту. Заметил множество столбов дыма. Это голуби портят жизнь пиратам и пытаются остановить суда, но далеко они уплыть не смогли. Когда первый из них был уже на выходе из бухты, он начал всеми силами останавливаться и разворачиваться, и вскоре я понял, почему. «Ну, ты-то куда?» — закрыл лицо руками, заметив черные флаги с изображением белого черепа и перекрещенных клинков, герб Черепановых. Несколько мощных боевых кораблей встретили пиратов со всем радушием, выпустив торпеды, ракеты и снаряды. Так что бой закончился за секунды, и все четыре судна разом пошли ко дну. Ха! Николай спустился по трапу на пристань. Мне тут шепнули, что у тебя веселье, и я сразу примчался. Видел, как мы их. Это были почти мои корабли, вздохнул я. Но спасибо, что попытался помочь, я это ценю. Да мне сказали, что тут целая эскадрилья, воскликнул он. А тут торговые суда, но неплохие, кстати. Мои торговые суда, напомнил ему, и они были скорее десантными. Там пираты прятались. Вот как, удивился он. Видимо, прошлый раз все-таки их чему-то научил. И правильно. Пока Черепанов здесь, ни один флот не пройдет. Вообще-то, один прошел, указал я на торговые суда. А вот это не важно. Поднял он палец. Ни один флот, который открыто объявит войну, и потом пару дней подождет. Усмехнулся я, вспомнив, что было в прошлый раз. Ай, да хватит. Или пока господин Черепанов не протрезвеет. Все, завязывай. Махнул он рукой и пошел по пристани в сторону города, разузнать, где здесь наливают вино или пиво. Я, вообще-то, расстроился. Собирал людей, торопился, и все равно на битву не успел. Он дошел почти до конца пристани и остановился, посмотрев на мои новые корабли. Слушай, а это же твои трофеи, они тебе нужны? Ну так, развел я руками. В хозяйстве все пригодится. А хочешь, я их выкуплю? Неплохие. А то у нас после того сражения флота не хватает. В принципе, почему бы и нет. Но попросил его оценить трофей по-дружески. И продам я только 17, остальные 6 оставлю себе. Не представляю, зачем они мне, но как раз 6 хватит, чтобы понять. На них опробуем себя в морской торговле, а потом, если что, куплю еще. Ага, куплю. Просто подожду, когда пираты снова приплывут. Я немного поработал над пленными, и теперь они уже не смогут выходить в море. Морская болезнь, примерно такая же, которой заражал меня их капитан, и она будет начинаться через 3 дня плавания. А еще внедрил в их память всевозможные кошмары, так что пленные даже не смогут отличить видение от реальности. И тут 2 варианта. Либо рассказы пленных заставят других пиратов как можно скорее приплыть сюда, чтобы отомстить, либо наоборот, карибцы будут обходить северные моря и навсегда забудут про этот регион. Я же надеюсь на месть. Мы еще немного посидели в трактире с Черепановым, выпили, и я дал ему попробовать коньяк, отчего он остался в восторге. Не стал говорить ему, что в чайнике плавает кузнечик. Обычно люди предпочитают класть в алкоголь фрукты, самые отбитые могут сделать настойку на змее. Видел подобное, но пробовать не стал. Только под утро я добрался до замка и сразу рухнул в кровать, когда я лежал в ней последний раз, даже и не помню. Надеюсь, больше никто не нападет. Устал от бесконечных войн, так еще и император что-то от меня хочет. И вроде бы это тоже важно, но защищать свои земли все же важнее. А утром меня разбудили из-за приезда Черепанова. Он так и не ложился спать, и ему не терпелось поскорее выкупить корабли. Оценщики тоже работали всю ночь и оценили 17 кораблей в 255 миллионов рублей. Какой-то в 10, какой-то в 25, но в сумме вышло примерно так. Вот, Николай с грохотом поставил на стол старинную бутылку коньяка. Поздравляю с отличной добычей. Хорошие трофеи, некоторые из кораблей оказались усиленными и переделанными из боевых в торговые. А теперь давай завершим сделку, подпишем и я переведу деньги. Сел в кресло, быстро пробежался глазами по договору купли-продажи и поставил свои подписи. Ну, теперь давай документы на корабли, и сделка окончательно завершена, воскликнул граф, а я завис на несколько секунд. Ахах, ты бы видел свое лицо, рассмеялся он. Их уже оформили, как трофей, а на остальные 6 кораблей пришлю чуть позже. А как так быстро? Я уже пытался узаконить трофей, но процесс этот длится месяцами. Ну так связи, сила рода, пожал он плечами. Да ты и сам скоро таким будешь пользоваться, а тебе уже полстраны говорит. Говорят, как о великом целителе. Откинулся я на спинку кресла. Говорят, как о самом отмороженном графе в империи. Расхохотался Николай. И я, кстати, жду подробного рассказа, как ты справился с Курчатовым. Впрочем, мне скрывать нечего. Так что выдал все, как было. Ну, почти. Системы противовоздушной обороны у нас есть? Конечно, есть. Вот про них рассказал. Артефакты есть? Есть. Так что сообщил и об этом, но без подробностей. Башня тоже своего рода артефакт, но Черепанову об этом знать не обязательно. Вспомнил про Вилли и рассказал Николаю о том, что один из костюмов поразила молния. Какая невероятная удача, когда молния случайно бьет в один и тот же костюм 40 раз. В итоге, еле выпроводил графа. Он требовал подробностей, а я и так рассказал слишком много. А еще мы выпили несколько бутылок дорогого вина, и на такие траты я никак не рассчитывал. «Миша, там Шарлик собирается уезжать», — в гостиную зашла Вика. «Проводишь?» «В смысле, Шарлик? Он что, еще у нас?» Я аж вскочил с кресла. «Ну да», — пожала плечами Виктория. «Конечно у вас. Как я мог такое пропустить?» Послышался возмущенный голос старика. «Я создам новую коллекцию по мотивам битвы, которую наблюдал». «В смысле, наблюдал?» Я упал обратно в кресло, так как ноги подкосились. «Ну, не совсем наблюдал. Меня вывезли в какую-то деревню, но грохот слышал, а этого достаточно. Так не видел же», — выдохнул я. «Ну и что, расскажу, как Курчатов пронзил тебе грудь, рассек живот, как ты после этого нанес ему несколько ударов в одну точку и поразил его костюм, откуда он знает, что все так и было, но ты же не видел». «Ну и что, я художник, я так вижу», — возмутился он. «В моем воображении все так и было. Ладно, создавай, и про проценты не забудь», — выдохнул я. «Возможно, и правда, не видел. Процентов не дам, а вот скидку Викусику обязательно». Расхохотался старик и скрылся в дверях. «Я же, наконец, смог добраться до телефона. Сейчас на моем счете свыше 300 миллионов, и может показаться, что это серьезная сумма. Вот только это на первый взгляд». Позвонил Гагариным и попросил выслать мне каталог новой техники, на что у меня уточнили, какой каталог я хотел бы увидеть. Есть особый, для важных клиентов, и обычный. В прошлый раз я сам попросил не показывать мне особый, чтобы лишний раз не тревожить сердце, но теперь, вроде, могу себе позволить. Электронный каталог оказался, на удивление, удобен. Каждая модель была представлена множеством подробных фотографий и описаний, можно было посмотреть видео с выбранным видом техники, и даже короткую выжимку всей необходимой информации. В итоге, после пары часов поисков, купил самолет за 150 миллионов. Он похож на тот, что у меня был ранее, тоже грузовой, с возможностью перевозки людей. Во-первых, он значительно больше, а во-вторых, в нем есть системы защиты и вооружения. Вилли будет в восторге, когда узнает, что теперь ему нужно дорабатывать эту махину. А еще маги земли, ведь наш ангар теперь маловат. Потратил еще 100 тысяч, и купил два таких же, но поменьше, и на этом решил остановиться. «Господин Булатов, деньги получены. Скоро ваш заказ будет у вас», — перезвонил мне представитель Гагариных. «А примерно когда?» «Полгода. Думаю, производство самолетов — дело не быстрое». «Что вы, господин Булатов, ожидайте доставку уже завтра», — воскликнул тот. «Вся техника из особого каталога хранится на наших складах. С одной стороны, это приятно, а с другой, теперь я понял, насколько много денег может быть у других родов. Ладно, самолеты могут встретить и мои люди, а меня ждет император. Насколько знаю, он не любит ждать, но и причина опоздания у меня уважительная. Как бы мой самолет был сбит, а потом мне объявили войну, не до награждения мне было. Вику решил не брать, ведь каждая поездка заканчивается каким-нибудь неприятным событием, потому выбрал двухместный самолет. Как раз места для пилота и меня, очень удобно. Никто больше не пострадает, в случае чего». «Господин Булатов, уже в ангаре ко мне подбежал гвардеец. Мне велено доложить, что к нам в порт приплыли торговцы. Все документы в порядке, и проверяющие не нашли ничего подозрительного. Все потом», — махнул рукой и полез в кабину. «Черномор просил передать, что это корабль под флагом Греции», — воскликнул гвардеец, «и принадлежит спартанской корпорации». Услышав эти слова, остановился и, подумав пару секунд, отдал приказ пилоту глушить двигатели. «Знаю я эту корпорацию, и надеюсь, император не обидится, если я еще немного задержусь». Глава 6. Пу-пу-пу. Призрак осторожно высунулся из-за угла, повертел головой и, убедившись, что его никто не видит, медленно полетел дальше по коридору. Как-то невесело, недовольно пробурчал он, пытаясь оттереть свою призрачную одежду от призрачного голубиного помета. Если сначала можно было безнаказанно шутить над всеми жителями замка и прислугой, то с недавних пор все грандиозные планы старика стремительно пошли под откос. Сначала появился этот проклятый голубь. Непонятно, что это за существо, и как призрачный голубь может стрелять призрачным пометом. Старик и сам пытался, но неудачно. Хотя тужился он пару дней подряд, Слишком уж хотелось отомстить пернатому его же оружием. Раз ничего не вышло, пришлось призраку выдумывать себе новые развлечения. Он стал иногда выбираться из замка и там шутить над живыми. То шашлык перевернет раньше времени на заднем дворе замка, то ворота закроет в самый неподходящий момент. Но в какой-то момент его чуть не затянуло в некротическую постройку в подвале замка. Такого он точно не ожидал. И последнее время сила притяжения становилась лишь сильнее. Так что теперь призраку становилось тревожно, и временами даже страшно. А с каждым днем все больше хотелось домой. Попасть во дворец императора на церемонию награждения – это очень важно и нужно. Пусть по моим опозданиям и задержкам может показаться, что я пренебрежительно отношусь к приглашениям, но это совсем не так. Просто я знаю, кто такие эти спартанцы, и не хотел бы заставлять их ждать, ведь то, что они вошли именно в мой порт, это большая удача. Ведь это позволит мне быть первым покупателем и выбрать лучшие товары. Точнее, не совсем товары, но все равно нужно торопиться, ведь я уже успел немного узнать императора. Он может показаться добродушным стариком, который не видит дальше своего дворца. Но на деле император постоянно наблюдает за аристократами, иногда сталкивает их лбами, или наоборот, заставляет мириться. Поддерживает их всегда в тонусе, чтобы у них не было времени размышлять о государственном перевороте. И даже так некоторые умудряются строить планы по свержению власти. Хотя, сдается мне, вскоре у этих родов начнутся проблемы с соседями, и тогда старик не будет сидеть сложа руки. Выйдя из ангара, сразу пересел в машину и отправился в порт. Греция – довольно интересная страна, ведь там немало внимания уделяется науке. Также греки очень любят искусство, и помимо этого у них долгие века процветает культура войны. Оружие они производят так себе, зато воины сильные и умелые. Есть несколько регионов, которые порождают могучих бойцов, и целые поколения отправляют своих сыновей и дочерей в качестве наемников, за счет чего страна не нуждается в деньгах даже при практически полном отсутствии полезных ресурсов. В Греции есть несколько крупных корпораций, что занимаются продажей наемников. Причем именно продажей. Так уж издревле повелось, что греческие воины могут продать свой контракт господину, и если всех все устраивает, то деньги высылаются родителям или иным родственникам. Я бы сказал, что это рабство. Ведь так и есть, у той же спартанской корпорации можно просто купить людей, и в дальнейшем не придется выплачивать им даже денежное довольствие. Они становятся чуть ли не моей собственностью, но, разумеется, все условия прописываются в контракте. Например, то, что я должен обеспечивать бойцам все условия для комфортной жизни вне боевых действий, кормить их, одевать, предоставлять вооружение. Также читал, что в контракте могут быть указаны недопустимые для бойцов приказы. Убийство мирных жителей, всевозможные военные преступления, все это среди греков не в чести. Собственно, этим они мне и понравились. А еще тем, что они готовятся стать воинами с ранних лет. Кто-то учится обращению с боевыми костюмами различных модификаций, другие оттачивают свои навыки в прицельной стрельбе. Среди наемников можно встретить первоклассных артиллеристов, штурмовиков, и даже целые элитные отряды одаренных. Но понравились мне спартанцы не своими моральными принципами, и даже не отличными навыками. Самое главное, что спартанская корпорация уважает только золото. Они не принимают никакие валюты, только драгоценный металл. Потому сейчас мой тяжелый внедорожник немного просел под тяжестью сундука в багажнике. Золота у меня хватает, ведь я вывозил его из другого мира сотнями килограмм. А еще Курлык иногда отправляется на прогулку, и каждый раз притаскивает мешочек с монетами. Спустя какое-то время мы выехали на пристань, где уже собралась делегация от торгового корабля. Все тонкости по поводу налогов и стоимости стоянки в порту они уже утрясли с моими людьми, а я приехал в качестве первого покупателя. Это было одно из условий для получения ими льгот. Сейчас мне нет никакого смысла гнаться за прибылью от порта. Он все еще едва ли функционирует. Большая часть заведений пока закрыты, склады пусты, а людей еще только предстоит нанять. Правда, барон уже занят этим. Он, вместе с той барышней из бюро рынка труда, выбирает лучших специалистов и приводит сюда, но даже так процесс этот не быстрый. Господин Булатов, вперед вышел мужчина в деловом костюме. Типичный грек, с пышной бородой и длинными кучерявыми волосами. Правда, я ожидал увидеть традиционные греческие наряды, но эти люди были в строгих деловых костюмах. От лица спартанской корпорации, благодарю вас за то, что приняли нас. В порт Архангельска сейчас не попасть, а каждый день простоя сулит нам огромные убытки. Мой порт открыт для всех, улыбнулся я. Хотел сказать, что для пиратов тоже, но решил промолчать. Могут и не понять моей шутки. Можем пройти в ближайший офис и обсудить детали там, или же мне подняться на ваш корабль. На корабле все безопасно. Кстати говоря, судно довольно большое, и моим торговым судам пришлось потесниться, чтобы пропустить его на главную пристань. Нужно будет расчистить еще один участок дна и подготовить больше мест, ведь с каждым днем поток кораблей будет становиться только больше. Издалека может показаться, что греки приплыли на гигантской галере. По крайней мере, форма их судна напоминает именно такой тип корабля. Но нет, все здесь вполне современно, и корпорация не скупилась на двигателях, украшениях, корпусе и, главное, системах безопасности корабля. В бортах есть множество скрытых люков, из которых в любой момент могут показаться пушки и пусковые торпедные установки. Также на палубе есть несколько ракетных шахт, причем серьезного размера. Ну, и помимо этого, на борту больше 1000 первоклассных бойцов. И мне почему-то кажется, что пираты стараются обходить стороной корабли под греческим флагом. И уж тем более, если на них нанесена эмблема корпорации. Мы прошли в офис, где нам сразу принесли чай и кофе, кто как захотел. После чего мне предоставили подробный каталог наемников и пример договора, который нужно будет подписывать с каждым из них. Корпорация не торгует людьми. Она лишь посредник, который гарантирует исполнение каждого пункта договора и доставку денег до адресата. Наемники сами продают себя, и деньги за пожизненный контракт отправляются их родным. Можно было подумать, что эти наемники – лишь ненужные дети. Как бывает у наших аристократов, нелюбимому сыну могут дать имение в болоте и откреститься от него, а как он дальше будет выживать, уже не интересно. Так и греки могли бы рожать больше детей и отдавать их в корпорацию, чтобы выручить за это неплохую сумму. Но нет, как я смог узнать из разговоров, которые подслушивал Курлык, для этих людей стать наемником – высшая честь. И туда берут далеко не каждого, почетное звание наемника нужно еще заслужить. Перед тем, как получить право на подписание контракта, каждый из них проходит серьезное обучение не только на боевые качества и знания военного дела. Каждого из них проверяют на верность своему слову и чести, чтобы никто не посрамил преступлениями идеальную репутацию Спарты. Несколько часов мы просидели в переговорной, и я внимательно изучал каждую кандидатуру. А тем временем Курлык проводил полную разведку их корабля. Он подслушивал разговоры и передавал их операторам боевых голубей, а те уже, при помощи переводчика, расшифровывали разговоры наемников. Мне нужно было точно понять, что это не ловушка, пусть даже вероятность этого ничтожно мала. Ну, и разумеется, мне нужно было выбрать бойцов. Все же греки будут тут еще неделю, и за это время они планируют распродать как можно больше наемников и выкупить товары местного производства, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Башня Мирабель. Примерно то же время. Могиня Смерти сидела в уютном кресле и, закутавшись в плед, переключала программы на телевизоре. Одета она была в халат, на волосах намотаны какие-то приспособления для ухода или завивки, а лицо намазано кремом или лечебной глиной. Она сама точно не уверена, ведь еще до конца не разобралась в местной косметологии. Иномерцы, люди простые. Увидел рекламу по телевизору, номер телефона для заказа, и все, можно покупать. Ведь не будет же человек с экрана врать насчет того, что эта мазь омолодит кожу за пару дней и сделает ее нежной, как у младенца. Вот же гад, прошипела Мира, вспомнив свой недавний разговор с Михаилом. Девушка давно намекала ему о том, что неплохо ее уже вылечить, а то она здесь живет, а часики тикают, и смерть подкрадывается все ближе, тогда как единственный лекарь, который может помочь, постоянно занят какими-то делами. Она боялась, что лечение может занять несколько лет, тогда как Михаил пророчил ей смерть уже через год. Но каждая попытка заговорить об этом оканчивалась тем, что графа просто отвлекали, и он уходил заниматься какими-то важными делами. Но недавно, когда закончился бой с пиратами, Мира смогла поймать его и серьезно поговорила. Она спросила, что ей нужно сделать, чтобы начать лечение, и как долго оно будет проходить. Это не лечится, начала она кривляться, вспомнив ответ Булатова. Также Мира вспомнила, как ее сердце чуть не встало от такой новости. В голове девушки мигом пронесся целый ворох мыслей о том, кто будет растить ее сына, как ей заработать нормальное наследство для него, чтобы ему было проще вступить во взрослую жизнь. Зависимость от дебильных сериалов не лечится. Снова начала кривляться она, изображая Булатова. А твою болезнь я вылечил еще в первый день, просто забыл сказать. Забыл, я тут столько времени мучаюсь, а он просто забыл, закричала она, и хотела метнуть пульт в телевизор, но вовремя остановилась. Ведь там началась следующая серия ее любимой истории про Педро и Розетту. Сейчас Педро точно расскажет возлюбленной о своих чувствах. Правда, Мирабель ждет этого вот уже сотую серию подряд. Карибы, королевский дворец, вот же тварь, зарычал король ржавая борода, и раздавил в руке кокос, наполненный пиноколадой. Коктейль брызнул в разные стороны, и какая-то часть потекла по бороде, но мужчину это ни капли не волновало. Он подскочил из-за стола, и начал прохаживаться по комнате, пытаясь успокоиться. Но как тут успокоиться, если какой-то мелкий граф, даже не государство, вот уже второй раз неприятно щелкнул по носу самого короля. Ржавая борода был в бешенстве, но при этом удивлен. Ведь это невозможно, чтобы какой-то граф смог справиться с отрядом подготовленных и бесстрашных головорезов. В первый раз его пытались атаковать кораблями, но тогда вмешались силы империи. А вот теперь кто ему помог? Король вышел на балкон своего дворца и, оперевшись на перила, посмотрел вдаль. Вокруг пальмы, бескрайние морские пейзажи. Теплое море омывает песчаный пляж волнами, недалеко плещется стайка дельфинов. А нет, не плещется. Приплыл какой-то осьминог и сожрал одного, а остальные бросились в рассыпную. «Слушай меня», – пробасил ржавая борода, обращаясь к помощнику. «Теперь этот граф – мой личный враг, а мои личные враги становятся врагами каждого из карибцев. Так и не смог выбрать кого-то конкретного из каталога, что мне предоставили спартанцы. Очень сложно остановиться на одном, когда хочется взять на службу всех. Потому мы договорились, что они позволят мне немного подумать, и через пару дней я вернусь с окончательным ответом. А в нагрузку греки дали мне подробный каталог в электронном виде. Там можно посмотреть фотографии и даже отрывки видео о каждом из бойцов. Ну, и подробные описания каждого вида войск, без этого никак. Отправился в замок и пошел в кабинет, а по пути встретил Черномора, приказав ему готовить самолет. Все, теперь точно пора лететь в столицу, и надеяться, что в этот раз все пройдет без проблем. На самом деле, греки смогли меня заинтересовать, ведь дело не только в том, что они умелые воины, но для меня очень важна верность, исключительная верность, когда солдат даже под пытками не сообщит никаких сокровенных тайн, и не поднимет на меня или моих людей оружие. В моем мире тоже были подобные организации, что ищут наемников, готовят их, а затем продают. Правда, у нас подобным занимались кланы, и там тоже все было максимально прозрачно. Ровно как и у спартанцев, туда брали исключительно по желанию. Такие наемники по определению не могут быть дешевыми. Даже не представляю, насколько трудно вырастить умелых бойцов. Их нужно обучать, кормить, одевать и предоставлять им жилье. И так в течение нескольких лет. Потому такой товар попросту не может быть дешевым. Хотя, неправильно называть этих людей товаром. Пусть контракт этот бессрочный, но они все равно наемники. Я могу даже перепродать их контракты другим, а то и вовсе сдать обратно спартанской корпорации за чуть меньшую сумму. Семьи этих людей уже получили деньги, и потому им плевать, кому служить. Так что цена складывается не только из затрат на содержание каждого бойца. Корпорация закладывает в эту цену свои риски, смертность воинов во время тренировок. Как-никак, а каждый из них должен пройти боевое крещение, и процесс этот довольно опасен. Чем мне понравились именно спартанцы, так это их безупречной репутацией. В их деле она крайне важна. Помню, в моем мире был случай, когда один из наемных отрядов взбунтовался, и совсем скоро клан, который продал их, перестал существовать. Представители клана нашли бунтовщиков, наказали каждого члена того отряда, после чего этот клан исчез. И это разумно, ведь после того случая все равно никто бы не стал покупать у них наемников. Значит, они не доглядели, допустили ошибку в обучении, халатно отнеслись к верности наемников. Сложный выбор, очень сложный, ведь даже просто пролистывая страницы каталога я выбрал отряд из 30 артиллеристов. У меня острая нехватка таких спецов, а этим от 25 до 30 лет, и у каждого из них имеется реальный боевой опыт, а у половины, и вовсе, это будет уже второй подписанный контракт. Кто-то уже покупал их для решения своих конфликтов, и потом сдал обратно, чтобы вернуть часть денег. Но ведь помимо артиллеристов, есть еще столько интересного и нужного. Все, я так до вечера могу просидеть, а меня самолет уже ждет. Убрал журнал и планшет подальше, взял телефон и набрал номер имперской канцелярии. Лучше предупредить их о своем прибытии, так будет, как минимум, безопаснее. В прошлый раз полетел просто так, и вот итог, потратил столько времени. Зато победил Курчатова. Это граф Булатов. Я планирую прибыть в столицу через... Граф Булатов, сразу перебил меня служащий. Простите, я должен перевести вас на другую линию. Вас не затруднит подождать буквально несколько секунд? Ну, а что мне остается делать? Пришлось немного подождать. В трубке заиграла успокаивающая музыка, от которой обычно бесит еще сильнее, но служащий не соврал. Ждать пришлось действительно всего несколько секунд. Господин Булатов, добрый день. Послышался басовитый голос. Да, здравствуйте. Я собираюсь прибыть на церемонию награждения во дворец. Вовремя явиться не смог по уважительной причине. Я вот думаю, может здесь неподалеку построить точную копию императорского дворца, чтобы император сам приезжал меня награждать в следующие разы. Нам уже сообщила ваша невеста, что у вас действительно произошло чрезвычайное происшествие, согласился собеседник. Так что, все в порядке, не переживайте. Собственно, все. С этим происшествием я разобрался и готов вылетать в столицу. Зачем? Не понял тот. Ну, награждение. Меня наградить должны были, пожал я плечами. Думал, об этом вся страна уже знает. Так награждение было вчера, вот как. Надо чаще смотреть новости. Его и так уже передвигали на более поздний срок, и второй раз это уже невозможно. Жаль, жаль, вздохнул я. Значит, награда досталась кому-то другому? Нет, что вы, воскликнул служащий. Или какой-то начальник, даже не знаю. Императорская семья вошла в положение и сделала для вас исключение. Награду вам доставит кто-то из уполномоченных лиц. Остального сказать не могу. Интересно было бы узнать, что же такого мне могут привести. Но узнавать у этого человека смысла нет, он точно не скажет. Очень и очень жаль, что все так вышло, еле сдержал улыбку. Я ведь так старался, и так хотел снова посетить столицу, оказаться во дворце императора. Мне ведь так нравится давать интервью журналистам. Я видел ваше последнее интервью, господин Булатов, усмехнулся мой собеседник. И я тоже вспомнил, как около дворца меня окружили журналисты и стали задавать неудобные вопросы. Впрочем, ответы оказались еще неудобнее. Боюсь, теперь журналистам не нравится брать у вас интервью. Ну, теперь я окончательно расстроился, еще тяжелее вздохнул я. Буду ждать представителя императора с нетерпением, положил трубку и, бросив телефон на стол, снова взял журнал в руки. Ну и ладненько, зато теперь никуда не надо лететь и тратить время впустую. Всегда бы так награды доставляли на дом, было бы куда больше желания совершать подвиги. Вместо столицы, самолет отвез меня прямиком в порт. Вместе со мной отправилась Вика, прихватив с собой Мирабель за компанию. Та в последнее время пытается уделять больше времени реальной жизни и смотреть меньше сериалов. Получается у нее, кстати, совсем паршиво. Также с нами отправился Черномор, без этого старика никак. Он хорошо разбирается в кадрах и умеет выбирать подходящих бойцов, просто взглянув на них со стороны. Господин Булатов, удивился грек, с которым я ранее общался. Он, вместе с остальными представителями корпорации, разместился в трактире, и сейчас они дегустировали наши вина. Причем именно дегустировали, а не пили. Мужчина поднялся из-за стола и подошел ко мне. Честно говоря, не ждали, что вы освободитесь так быстро. Планы изменились, пожал плечами. Ну что, позволите посмотреть ваших людей? В ответ спартанец кивнул и передал что-то на своем языке по рации, после чего на улице стало довольно шумно. Корабль издал протяжный гул, и следом до нас донеслись короткие команды офицеров. Бойцы поднялись в считанные минуты, словно по тревоге, и бегом высыпали на пристань, выстроившись в ровные стройные ряды. Мы же спокойно вышли из трактира, добрались до пристани и сразу начали осмотр. Знакомые лица, почти каждого из них я уже видел на фото в каталоге. И это при том, что здесь их около тысячи. Есть одаренные, вплоть до 6-7 ранга, бойцы попроще, те самые артиллеристы и прочие воины. А эти почему вдвое дороже? Поинтересовался я, указав на стариков лет 60. Их довольно много, 30 человек, но выглядят они подтянутыми, Видимо, следят за своей формой. Не смотрите на возраст. У каждого из них за плечами по 10, а то и 12 пройденных кампаний, гордо проговорил представитель корпорации, а старики вытянулись по струнке. Они всю свою жизнь в походах и знают о войне все. Она для них, как родная мать. И эти бойцы не только смогут показать себя в бою. Самое главное их преимущество – они могут обучать молодых воинов искусству войны. Хочу сказать, что обычно их разбирают сразу, без вопросов и по любой цене. А операторы есть? Поинтересовался я, отметив, что старики мне точно пригодятся. Они не только могут быть инструкторами, но и отличными воинами, если немного их омолодить. Конечно, но их довольно мало. Грек провел меня чуть дальше и указал на отряд из десятка человек. Операторы беспилотных летательных аппаратов. Разбираются в этой технике, знают теорию на отлично, и с практикой никаких проблем. Настоящие виртуозы. Читал про них в каталоге. Казалось бы, оператором можно стать, просто потренировавшись с недельку и угробив пару десятков дронов. Но все оказалось куда сложнее. Ведь перед вылетом дрон нужно снарядить. В зависимости от целей лучше использовать разные боеприпасы и вес снаряда. Также опытный пилот может попасть в движущуюся или мелкую цель, что тоже очень важно. Цена каждого из них – 15 килограмм золота, заключил Грек. В ответ я кивнул и пошел дальше, так как меня заинтересовал следующий отряд из 25 человек. Казалось бы, с виду обычные люди, и даже бойцами их не назовешь. Но у каждого из них есть один интересный дар. Удивлен, что вы обратили внимание на них, усмехнулся Грек. В вашем регионе их почему-то не берут, а я читал про них. Их называют егерями. И главное их преимущество в том, что они обладают слабым даром общения с животными. Даже не так, егеря могут ментально связываться с одним, а то и двумя животными, и отдавать им команды. Обычно им дают измененных псов, и они ходят по лесам, скрываясь от посторонних глаз. Могут устраивать диверсии, проводить разведку, или же патрулировать границы. Следующий отряд состоял из 200 бравых бойцов. Накачанные, мощные, высокие. Все, как на подбор, а это обычные пехотинцы, где же их винтовки, не выдержал Черномор, что шел позади нас, и молча восхищался спартанцами, какая же пехота без винтовок, они владеют оружием ближнего боя, пожал плечами представитель корпорации, вам что-то не нравится, ну, такое, пробасил старик, в нынешнем мире лучше поражать противника с расстояния, да, усмехнулся Грек, и достал откуда-то из сумки яблоко. Зачем вообще таскать с собой яблоки? Первый. Порази цель. Он поднял над головой это яблоко, и спустя секунду один из бойцов, ловко выхватив из-за спины копье, метнул его точно в центр мишени. Они одаренные и обучены по старым традициям Греции. За каждого по 20 килограмм золота. Старик стоял, загибал пальцы, и тяжело вздыхал, ведь это далеко не самые дорогие спартанцы, а наши запасы золота не настолько велики. Дальше мы посмотрели артиллеристов, танкистов, отряд из 15 снайперов, каких-то военных инженеров и ремонтников, связистов, каких только кадров у них нет. Все, что имеет связь с войной, развел руками Грек, и вы зря недооцениваете этих специалистов. Взять того же боевого электрика с даром электричества, он может оказаться полезнее роты солдат. В тяжелых условиях проникнуть на объект врага и отключить электричество, нарушить работу сетей, или же наоборот, вовремя починить оборудование, установить скрытое наблюдение. Мы прошли до самого конца этой длинной шеренги из 1000 человек, вернулись обратно, а я погрузился в раздумья. Это сколько мне нужно тонн золота, а можно поговорить с одним из них, попросил Грека. И тот кивнул. Я же подошел к тому, которого назвали первым. Это офицер из отряда пехотинцев, и он показался мне интересным. Правда, язык еще надо будет подучить, но сейчас есть переводчик. Как тебя зовут? Герарий, отозвался тот. Скажи, Герарий, ты хочешь служить мне? Посмотрел ему в глаза, а тот так и стоял по стойке смирно, глядя куда-то вдаль. Я не выбираю, кому служить. Я там, где есть война. Нет, ты не понял. Я спрашиваю, чего ты сам хочешь, повторил вопрос. Вы спрашиваете о моих желаниях, я не хочу сидеть без дела на корабле, а прожить полную интересную жизнь и погибнуть в бою. Остальное не важно, без раздумий ответил тот, и по глазам вижу, он честен со мной. Посмотрел на Черномора, а тот уже весь в мечтах. Видно по лицу, как он хочет получить каждого из этих бойцов, и пойти с ними в бой, как можно скорее, но также понимает, что купить всех невозможно. У нас нет такого количества золота. Да ни у кого, наверное, нет. По крайней мере, в Архангельске. Ну как, господин, сделали свой выбор? От раздумий отвлек голос представителя корпорации. Кого бы вы хотели нанять? Стою, перебираю пальцами по рукояти меча. Минуту, две. Сложно, конечно, но куда деваться? Вот мой выбор, посмотрел на грека. Я беру всех. А, он открыл рот и забыл, что хотел сказать, но спустя несколько секунд улыбнулся. Господин Булатов, наверное, вы неправильно меня поняли, или же я не так выразился. Цена указана за одного человека, а не за отряд. Все верно. Я это понимаю и забираю всех. Пожал плечами. Если это шутка, то это отличная шутка, рассмеялся он. А если вы серьезны, значит, сегодня 1000 человек станут счастливее, а Спарта получит мотивацию продолжать свое дело дальше. Но вы же понимаете, о каком количестве идет речь, верно? Понимаю, кивнул я, и такого количества у меня нет. Даже после моих слов улыбка не пропала с лица собеседника, хотя по глазам вижу, он хочет меня придушить. Но вы не переживайте, я полагаю, мы найдем с вами общий язык, а для этого попрошу пройти в переговорную. Таверна напротив переговорной. Некоторое время спустя. Как думаешь, удастся купить всех? Вика, что сопровождала Михаила, теперь ждала вместе с остальными результаты переговоров. Они устроились поудобнее, и для них вынесли столик на улицу. Сейчас же она, с Мирой и Черномором, распивали вино и нервно поглядывали на здание напротив. Конечно, махнула рукой Мирабель. Мира, ты не понимаешь, это огромная сумма, воскликнула графиня. Я из мира, где в ходу золото, и понимаю его цену. Так что, даже по меркам моего мира, это огромная сумма, Мира говорила спокойно, но уверена, что все эти люди будут служить Михаилу. Она лениво откинулась на спинку стула и отпила небольшой глоток вина. Михаилу, поправила ее Вика. Ой, да какая разница, отмахнулась могиня смерти. Я тоже верю в него, но почему у тебя такая уверенность? Недоумевала Виктория. Знаешь, такие люди, как он, не разбрасываются словами. И если он сказал, что они будут служить ему, значит, будут. Он свое получит, в любом случае, вздохнула Мира. Я вот тоже в него верю, влез в разговор Черномор. Ему тоже налили вина, но он не сделал ни глотка, так как очень нервничал. Но я наслышан про этих людей. С ними бесполезно торговаться и лучше не ссориться. Читал про случай, когда кто-то затеял с ними нечестную игру. В итоге, его сосед объявил ему войну, и у соседа оказалось 30 тысяч отборных спартанцев. Совершенно случайно, нервно усмехнулся старик. Надеюсь, он там не наделает глупостей. Спустя полчаса двери переговорной распахнулись, и оттуда вышел Михаил, а вместе с ним бледный, и даже слегка поседевший грек. Причем он немного вспотел, несмотря на прохладную погоду и ветер со стороны моря. Ну, как немного, мокрым оказался даже пиджак. Старший брат Рафас, как прошли переговоры? К главному представителю тут же подбежал его помощник. У Булатова нашлась необходимая сумма, эх, вздохнул тот. Увы, но золото он нам не даст, жаль. Впрочем, как и ожидалось, расстроился помощник. Да, и сообщи людям, что с сегодняшнего дня все они служат Булатову. Мы смогли договориться. Глава 7. Мужчина стоял на палубе, полностью погрузившись в свои размышления. Он смотрел на волны Белого моря и думал над тем, насколько удивительного и странного человека ему довелось встретить в этот день. Берег уже скрылся из виду, и теперь корабль направился к ближайшему торговому пути, чтобы как можно скорее добраться до дома и передать начальству то, на что он обменял 1000 отличных бойцов.